Общины и организации Древнерусской инглиистической церкви православных староверов инглингов. Ниже мы приводим краткие сведения о существующих славяно-арийских и родовых общинах, духовных управлениях, духовных учебных заведениях, ныне действующих открыто и прошедших регистрацию в государственных органах. Духовная миссионерия, орден миссия Джива храм Инглии. Высший церковный орган духовного управления Древнерусской инглиистической церкви православных староверов инглингов. Находится в Асгарде Ирийском, город Омск. Имеет разветвленную структуру, является духовным руководящим центром для весевых духовных управлений. Под данным названием существует с лета 6730-го, 1222 год нашей эры, по настоящее время. В лето 7437-е, 1929 год, согласно законов СССР, была лишена юридических прав, как и все остальные конфессии в стране, и подверглась гонениям со стороны властей. Но лишение юридических прав не помешало продолжать церкви действовать. В это суровое время церковь возглавлял и укреплял благими деяниями, напутствуя староверов-инглингов мудрым словом «Патер Дий Мирослав Тарийский». После его кончины в лето 7473-е 1965 год, совет старейшин Асгардской веси Беловодья избрал патер Дием Святослава, коего за благие деяния по восстановлению общинных школ, духовных училищ и семинарий, духовного обучения и воспитания детей общинников в советском государстве нарекли Святославом-основателем. С лета 7493-го, 1985 год, по настоящее время во главе Древнерусской церкви и духовной миссионерии стоит патер Дий Александр, который добился юридического признания церкви и регистрации ее структуры духовного управления в органах юстиции в лето 7500-е, 1992 год. Здесь необходимо добавить, что даже имея статус юридического лица, Древнерусская инглиистическая церковь православных староверов-инглингов не освободилась от неприятия и клеветы на верующих и священнослужителей со стороны чиновников различного уровня и средств массовой информации. Славянская община капища Веды Перуна существует в Асгарде, городе Омске, с лета 7307-го, 1799 год. Через 5 лет на пустоши, за городской чертой, православные староверы-инглинги возвели капище Веды Перуна, храм мудрости Перуна. Славянская община входит в асгардскую весь Беловодье. 24 марта 1999 года славянская община отметила свое 200-летие и 195-летие от основания капища Веды Перуна. Возглавляют общину в настоящее время старейшина, отец Николай и староста Велигор. Община прошла третью перерегистрацию в управлении юстиции в 2000 году. Богослужения и праздники совершаются в капище Веды Перуна на берегу священного Ирия, Иртыша. Асгардская славянская община возрождена в Асгарде Ирийском, городе Омске, переселенцами-староверами-инглингами из Белоруссии в лето 7406-е, 1898 год. И с той поры входит в асгардскую весь Беловодья. В ноябре 1998 года Асгардская славянская община отметила свое столетие. Возглавляют общину старейшина, отец Виталий, и староста Велислав. Асгардская община прошла третью перерегистрацию в управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Омской области в 2000 году. Богослужения и праздники совершаются в капищах, священных рощах и на берегу священного Ирия, Иртыша. Всемарийское духовное управление, Марийская весь Рассении, город Йошкар-Ала, объединяет марийские родовые общины и славянские общины, возглавляет всемарийское духовное управление Дий, верховный жрец Алексей Якимов. В настоящее время все общины и весевое всемарийское духовное управление проходят перерегистрацию. Богослужения и праздники общины совершаются в священных рощах и дубравах. Пятигорская славянская община «Дети Перуна», скифская весь Рассении, город Пятигорск Ставропольского края. Богослужения и праздники совершаются в священных рощах и дубравах, в урочище Велеса на берегу Ведьминого озера. Община объединяет около 10 городов Ставропольского края. В ней проповедуется здоровый образ жизни. Возглавляет общину старейшина Богуслав. В настоящее время Пятигорская община «Дети Перуна» прошла регистрацию в управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Ставропольскому краю. Славянская долинная родовая община возрождена в лето 7106-1598 год в городе Таре. После разрушения Асгарда Ирийского в лето 7038-1530 полчищами джунгар и рыбоедов, остатки славяно-арийских родов укрывались по таежным скитам и скуфам Беловодья, храня кумиры богов, древнюю веру первопредков, сантии и харатии, в которых содержалась древняя мудрость, а также иные святыни святорасы. В лето 7106-1598 год часть родов переселилась из разных скитов и скуфов в Новгород, Тару, где и объединились в единую родовую общину, которая вошла в Тарийскую весь Беловодья. После тарских бунтов лета 7230-1722 год многих общинников казнили по указу Петра I, а оставшиеся в живых скрылись в урманских скитах. Лишь во времена Екатерины II староверы инглинги переселились на святую землю предков своих, в город Омск, построенный на месте разрушенного Асгарда. Но община продолжает находиться под управлением духовного управления Тарийской веси Беловодья, так же, как и Пыть-Яхская славянская община, существующая в Тюменской области. В настоящее время долинная родовая община находится в Асгарде Ирийском, городе Омске. Возглавляют славянскую долинную родовую общину один из старейшин Беловодья, отец Ведомир и староста Ярослав. Данная община, так же как северная арийская родовая община и родовая община Чада, Лада и Сварога Тарийской веси Беловодья, Алтайская родовая община, Урманская родовая община и Даарская родовая община Харийской веси, Славянская родовая община Святорасы и другие, является общиной-хранительницей древней мудрости и святынь Святорасы, и поэтому закрыта для паломничества и любопытных. Связь с данными родовыми общинами поддерживают только жрецы-священнослужители из Совета старейшин Асгардской веси Беловодья. Духовные учебные заведения Асгардской Веси Беловодья, находящиеся в Государственном реестре России. Воскресная храмовая школа Мидгард, Асгард, Омск. Асгардское духовное училище, Асгард, Омск, имеет два факультета – богословский и миссионерский. Форма обучения – очная и заочная, видеоуроки. На учебу принимаются юноши и девушки из славяно-арийских и родовых общин, а также иные граждане после собеседования и сдачи вступительных экзаменов. Мужская духовная семинария, Асгард, Омск, имеет два факультета – храмослужение и скитуальное служение. Форма обучения – очная. На учебу принимаются юноши из славяно-арийских и родовых общин, закончившие духовное училище. Женская духовная семинария, Асгард, Омск, имеет два факультета – храмослужение и скитуальное служение. Форма обучения очная. На учебу принимаются девушки из славяно-арийских и родовых общин, закончившие духовное училище. Кроме того, при общинах в различных весях существуют общинные школы и филиалы Асгардского духовного училища, в которых познается древняя вера первопредков. Инглизм. Адреса для писем. Российская Федерация, индекс 644047, город Омск, 47, улица Ивана Воронкова, 29А, капище Веды Перуна, храм мудрости Перуна, или РФ 644047, город Омск, 47, улица Ивана Воронкова, 33, Асгардское духовное управление.